Глава 16. Терра. Отправиться одной на прогулку было, возможно, не самой удачной идеей. Все на меня глазеют, мужчины издалека, женщины подходят гораздо ближе, пытаются пощупать ткань платья, заводят непритязательные беседы. Всем улыбаюсь и иду себе не спеша, внимательно глядя по сторонам. Если верить карте, которую я раздобыла, столица разделена на многие кварталы. Сейчас я нахожусь в квартале ювелиров и часовых дел мастеров. Высокие здания из монолита каменных скал напоминают скорее сейфы. Благодетельница была, несомненно, очень умна, заняв под лавочку ничем не примечательный домик. Разве можно помыслить, что в такой развалюхе есть место сокровищам? Жаль, себе не успела ничего взять из товаров. В следующий раз непременно выберу пару комплектов. Еще раз извлекла из кармана зачарованный уголек, мою карту. Тот распылился в воздухе в сажу и слепился в узкие линии, прочерчивая весь город. Объемная схема незатейливая, очень понятна. До борделя не так далеко идти, всего 5 кварталов, но туда, с улицы, мне не пробраться. Слишком рискованно. Никто не должен иметь возможность сопоставить образ приличной девы с фигурой владелицы дома увеселений. Ко дворцу идти и точно не стоит. Посетить зверинец я не хочу, у меня и свой есть. Остается сходить на рынок. Выберу себе парочку милых вещиц, осмотрюсь. Поправив взбитые в пену локоны, наконец выбралась на центральную улицу, ведущую вниз, прочь из квартала. Дома здесь ухоженные, приветливые, яркие. Каждый выкрашен в свой, абсолютно неповторимый цвет. Вдоль дороги, по которой ползут экипажи, серебрится неширокая лента ручья. Даже странно, что в таком жарком климате есть место свободно текущей воде. Как следует поразмыслить, я не успела. Прямо у меня на глазах в ручей вступил молодой дриад. Что странно, вода под ним не пошла даже рябью. И брызг вроде нет. «Особняк господина Коша», — произнес парень чуть ли не по слогам. Из воды поднялось серебристое кресло. По виду такая же точно вода, как и в ручье, только от чего-то имеющая твердую форму. Может, это вовсе лед? Парень сел в него и покатился над водой, будто в салазках, только волосы дыбом встали. Скорость он развил с места, как хороший гоночный болид. Страшно подумать, какие искры летят сейчас из его глаз. Общественный транспорт бывает, конечно, разным, неудобным и совсем неудобным, но чтобы так. С другой стороны, не надо шагать по жаре. Потопталась на месте, подумала, вспомнила добрым словом тот самый лифт, из которого попала сюда. Ручей, конечно, не шахта, сюда провалиться будет не страшно, да и плавать я вроде бы умею. А если вода спустится вместе со мной, и я в ней застряну, как паучок в янтаре? Глупости. Надо рискнуть и попробовать. Дирижабль выглядит куда опасней. Подошла чуть поближе. Ручей глубиной мне по колено. Не страшно. Носком ботинка тронула поверхность воды. Твердое, как стекло. Рискнуть? Рынок. Который? Прожурчал голос непонятно откуда. Который поближе. «Защиту ставим?» «Обязательно». Точно так же, как и для дриада, для меня из поверхности выросло жидкое с виду кресло. Садиться вроде как страшно, но любопытство берет над разумом вверх. Твердая поверхность, удобная, а главное, вокруг внезапно сгустился мерцающий воздух, образуя подобие хрустального салона. Без всякого предупреждения этот мыльный пузырь вместе со мной сорвался с места». Скорость дичайшая, что там по сторонам происходит и где именно я сейчас нахожусь, даже примерно не ясно. Плавная остановка. Купол со звоном разлетелся на мелкую крупку, тут же растаявшую в воздухе. Прибыли. 1/4 монеты. Повезло, что я догадалась взять немного денег с собой. Вот только куда их бросать и которую? А куда положить? Дикие люди. Не знать таких вещей. «Подбросьте в воздух». Еле нашла ту, что вроде подходит. Точно не золотая решеточка, не медный квадрат, а небольшой тонкий треугольничек серебра, похожий на ломоть металлической пиццы. подбросила, как и велели. Монетка расплавилась в воздухе и стекла в воду. «Место освобождай, мне еще других вести». «Простите», — промямлила я и, ошеломленная, пошагала к воротам. Рынок кипит своей жизнью. Живность на любой вкус. Мекает, бекает, сверкает фиолетовыми боками из низких загонов. Хоботы, перья, клювы и лапы. Понятно, что мелочей я тут себе не куплю. Главное удержаться от покупки, к примеру, вот этой розовой коровы в цветочек с арфой, натянутой на рога. Завидев потенциальную покупательницу, из уха сонного животного выбрался крохотный человечек с крыльями, сложенными за спиной, и принялся бегать по струнам. Тонкая пронзительная мелодия бередит душу, в ее такт из черного вымени потекло каплями молоко, барабаня по донышку ведра. Я даже не заметила, как и откуда оно появилось, просто застыла с открытым ртом. «Всего 2 золотых, юная госпожа, и корова станет вашей вместе с фейчиком. Посмотрите, какая красавица!» Поднялся со стула чернобородый гном. «И много дает молока?» 3 кувшина. «Я должна подумать, посоветоваться». «Не опоздайте, редкое животное. Хлопот доставляет мало, а пользы...» «Всего 2 золотых. Разве это деньги за чудо?» «А если фея сбежит?» «Как можно? Феи никогда не бросают своих жилищ». Он прикипел душой и сердцем к этому пустому уху. «И цепью карфи я тоже, видимо, прикипел», — буркнул паренек, не забывая переставлять ноги по струнам. «А ведь действительно у него в цепь закована щиколотка, и вид такой жалкий, тощий весь». Ботиночки истрепаны совершенно. Наверное, больно в них вот так прыгать по струнам. Взять? Спасти паренька? Отпустить на свободу? А корову я куда потом дену? Продам, если что. Может, от своего мнимого имени хозяйки ювелирной мастерской госпоже хозяйки борделя. Там место найдется. Беру. Вы никогда не пожалеете о покупке. Сцапал гном 2 золотых. «Если это молоко, вмешать в кипящее серебро выйдет дело», — задумчиво сказал фей и плюхнулся на изогнутый рог, как на скамейку. Корова тихонечко мукнула. «Ильяс, госпожа, если не хотите, чтобы я сдох с голоду, купите сразу кулечек пыльцы». «Достаточно пары цветков, пускай сам собирает», — возмутился бывший хозяин. Тут я заприметила в толпе подозрительно знакомую спину. Тигр собственной персоной, да еще и волочет в руке сумку. Вот зачем он выпросил разрешение пройтись по городу? Решил добыть денег? Украл что-то в борделе, сюда принес продавать? Хотел бы я знать, что. Надеюсь, это не из прошлых вещиц благодетельницы, которые я выставила из комнаты по собственной глупости. Господа, купите пыльцы, умоляю. «Сейчас!» Рявкнула я и ускорилась за исчезнувшим в толпе силуэтом. Усы и когти поотрываю воришки, как только догоню. Стоп. Ничего я ему не оторву, по крайней мере, сейчас, в этом образе и в этом платье. Единственное, что могу сделать, проследить издалека, куда именно он понес сплавлять краденное.